Именно поэтому я не люблю работать с семьями, где супружеские конфликты начались не вчера и имеют богатую, к сожалению, историю. Взаимные обиды, агрессия, желание отомстить, вместе с усталостью от борьбы, когда уже ничего не хочется, пустили такие глубокие корни, что помощь можно ждать скорее не от психолога, а от шамана. Тут хоть можно надеяться на чудо. Работайте на перехвате. К сожалению, не могу вам пообещать, что ваша жизнь никогда не будет сопровождаться кризисами. Кризисы естественны, как болезни роста. Никогда не забывайте, что кризис пройдет, а жизнь останется. Если тяжело, ведите дневник или идите к специалисту. Самые простые, в этом и есть их основное достоинство, рекомендации таковы. Выговоритесь, напишите письмо, сделайте себе подарок, помогите другому, почувствуйте землю под ногами, растворите печаль во сне. Подробнее посмотрите статью Смирнова в книге «Плюс-минус жизнь». Кризисы естественны, как болезни роста. Побеждает подготовленный. Когда уже холодно, дом строить поздно. Если вы не учитесь саморегуляции заранее, не практикуете ее, пусть по мелочам, ежедневно, в критический момент вы окажетесь несостоятельны. Постоянно чувствую свою беспомощность при ответе на простейшие вопросы. Вот в качестве психолога в радиопрограмме «Москва и москвичи» получаю вопрос от Оли С., 14 лет. «Что мне делать, если я все время обижаюсь?» Прекрасный вопрос, Оля. Но что ты умеешь делать со своей душой? Если бы годовалый ребенок спросил, что мне делать, я все время падаю, когда пытаюсь ходить, ответ все-таки мог бы быть только один. Ходи. Учись ходить. Побеждает подготовленный. Выбор переживаний. Ваш выбор всегда за вами. Если есть смысл, почему бы иногда и не попереживать? Вас когда-то привлекает грусть? Грустите. Глупо было бы совсем лишать себя этого сладкого и прозрачного душевного напитка. Хочется позлиться, и ничего страшного от этого не произойдет. Позлитесь в свое удовольствие. Дешевле попереживать, чем сдерживать себя, от души попереживайте. Эмоциональному, темпераментному человеку нередко бывает дешевле напрямую разрядиться, выкричиться в острой ситуации, нежели сделать всю внутреннюю проработку и растворить агрессию. Естественное ограничение, его разрядка не должна заряжать других. Или, например, на фоне общей усталости не всегда разумно бороться за высокий уровень эмоциональной бодрости. Это требует сил, а их и так мало. Потратишься, исчерпаешь лимиты, а потом и держаться будет не на чем. Тут экономнее разрешить себе и легкую печаль, и легкое раздражение. Когда же вы отдохнете и форму восстановите, то сможете позволить себе что-то более праздничное. Просто разберитесь, что надо вашей душе. Разные ситуации требуют разных душевных состояний. Не пускайте дело на самотек. Определите оптимальный душевный настрой и старайтесь вызвать его. Особое внимание к отрицательным эмоциям. Проверьте, являются ли они оптимальными для дела, для вас, для окружающих. По осям полезность и приятность все эмоции легко разделить на четыре группы. Эмоции полезные и приятные. Эмоции неполезные, но приятные. Эмоции полезные, но неприятные. И, естественно, группа эмоций и неполезных, и неприятных одновременно. Если вы попробуете свои наиболее частые переживания раскидать по этой таблице, вам, надеюсь, будет легче выработать правильное к ним отношение. Зачем переживать плохое? Я как-то загрустил, и мне стало так грустно, что я решил больше никогда этого не делать. Из жизни. На мой взгляд, уважающий себя человек не позволит себе быть в плохом настроении. Это для него так же естественно, как утром умыться и одеться. Не разрешайте себе плохое настроение. Это неприлично. Склонным быть иррациональным, простой вопрос: зачем переживать плохое? Вы готовы расстроиться? Стоп. Прежде спросите себя, зачем? Потерял кошелек? Плохо. Из-за этого расстраиваться? Плохо вдвойне. Даже если вы расстроились, на мой взгляд, это еще не повод для расстройства. Научитесь видеть хорошее. В одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой — листвы зеленый вязь, весну и небо голубое. В одно окно смотрели двое. Прихожу в булочную, Мои оценки. Хлеб свежий – это прекрасно само по себе. Хлеб немного зачерствел – стал более полезным. Так эту ситуацию воспринимает каждый? Утренняя пробежка, прекрасная погода. Чего еще желать? Встречный колючий ветер и пороша – прекрасный массаж для лица. Поел вовремя и сытно – можно жить и радоваться. Поесть не удалось – слава богу, лечебное голодание. Все это вычерпывание плюсов из ситуации, но мало ли тех, кто занимается вычерпыванием минусов. Пока вы живы, прекрасно любое мгновение вашей жизни. Точнее, надо научиться быть счастливым в любой ситуации. Торопитесь на работу, а прямо из-под носа уходит автобус. Согласен, вам не повезло, но я не понимаю, почему вы не радуетесь. Если к неприятностям на работе добавится и ваше плохое настроение, кто от этого выиграет? А ведь вы получили несколько минут свободного времени, можете посмотреть на небо, на людей, поздравить себя с началом еще одного дня своей жизни. Как-то я сильно заболел, был почти при смерти. Ну что ж, в больнице был запущен еще один виток литературного творчества, в результате сборник стихов и прекрасные воспоминания. Для знающих английский язык напомню чарующе циничное: «If rap is inevitable, relax and enjoy it». Плохое – учитывайте, хорошее – переживайте. У вас есть ум и есть душа. Используйте их по назначению. Для души оставьте радости, а проблемами пусть занимается ум. Вот, все плохо. Это не просто констатация, это негативное самовнушение. Зачем? Подумайте, в чем вы себя убеждаете и что вы себе внушаете. Это будет помогать вам жить и работать? О плохом и трудном забывать не нужно, но принимать близко к сердцу стоит не темное, а светлое. Вы думаете так же? Какой-то очень добрый человек сказал: когда все плохое уходит, остается только хорошее. Цените то, что имеете. Что имеем, то не ценим, потерявши плачем. Грустно, но именно такова обыденная стратегия переживаний. У вас нет хорошего магнитофона, но вы его хотите и поэтому страдаете. Вы его купили? Долго радуетесь? Неделю, месяц? Или снова чем-то недовольны? Пока вещи нет, ценим и, соответственно, переживаем. Тоска, нетерпение. Приобрели, обесценили. Кратковременный восторг, переходящий в долговременное равнодушие. Правда, если вещь поломалась, мы переживаем ее отсутствие снова. Привезли из мастерской, переживаем не ее долгожданное появление, а сетуем на то, что потратили на ремонт время и деньги. Механизм таких страданий более чем прост. Хорошее человек просто знает, помнит, да и то только при напоминании. Плохое же он не просто видит, но еще и активно переживает. Это неизбежно? Это справедливо? Это зачем? То, что муж не пьет, здорово? Конечно. Но много ли жен непьющих мужей ежедневно радуются этому? Почему? А если при этом у мужа маловато зарплата, и он не всегда помогает по хозяйству, по этому поводу эмоции будут более яркими и частыми? Почему? Почему его достоинства только осознаются, а недостатки еще и переживаются? А наоборот, можно? Еще картинка из жизни. В одном отделе работают две девушки. Одна хороша собой, и личико и фигурка ее привлекают взоры. Правда, особенности ее характера и интеллектуальные возможности привлекают в гораздо меньшей степени. Прямо напротив нее сидит ее коллега, умница и милейший, добрейший человек, но внешность ее заставляет желать лучшую. Обе сидят и страдают, каждая завидует другой в том, чего ей не хватает и не ценит то, что имеет. Смешно? Грустно? Если я хочу быть счастливым, я должен знать, что счастье начинается только с меня, а не с чего-то или кого-то вокруг. Этого всегда будет или недостаточно, или слишком много. Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен. Душевная невозмутимость. Тот, кто наблюдал тысячу смертей, становится или сумасшедшим, или мудрецом. Вариации на восточные темы. Допускать, чтобы вашу душу трепала всякая ерунда – просто неуважение к себе. Одно из главных качеств мудрости – умение отличать действительные ценности от мнимых, подлинно важные вещи от мелочей. Можно спорить о том, стоит ли расстраиваться по поводу серьезных неприятностей, но, очевидно, глупо расстраиваться из-за ерунды. Нелепо переживать из-за потери кошелька, когда каждый из нас ежедневно попусту теряет миллионы неповторимых мгновений своей жизни, бессмысленно растрачивая часы, дни и года.